Каждый шаг был точным, каждое движение – выверенным, но каждое уклонение давалось все сложнее. Вилан направлял копья с невероятной скоростью, и несколько из них все же задели меня. Один удар пробил мою ногу, оставив глубокий порез, другой оставил очередную рваную рану на плече. Но я продолжал двигаться, несмотря на боль. Между нами оставалось всего пару шагов. Я видел его перед собой. Замахнувшись рукой, я был готов нанести последний удар. Это сработало в прошлый раз на более сильном практике. Должно сработать и сейчас. Все или ничего. Но Вейлан лишь мелькнул в пространстве. Промазал. С разочарованием пронеслось у меня в голове, когда мой удар прошел сквозь воздух, так и не встретив цели. И прежде, чем я успел среагировать, его кулак врезался мне в грудь с такой силой, что меня отбросило на добрые 20 шагов назад. Я почувствовал, как воздух вырвался из моих легких, а мое тело пронзила острая боль. Я рухнул на землю, захлебываясь кашлем. Кровь брызнула из моих губ, оставляя темные пятна на земле. Ледяная корка на руке мгновенно разбилась и касание арены рассеялось, так и не сработав. «Это было неплохо», — раздался насмешливый голос Вейлана. «Я запомню твое имя, Джинри, и подарю тебе красивую смерть». Я с трудом поднялся на колени. Все тело болело, дыхание сбивалось, но я не собираюсь падать к ногам этого чертового ублюдка. Сколько бы я ни старался, сколько бы ни шел к возвышению, сил все равно не хватало. Вейлан шагнул вперед, его огненные крылья взметнулись за спиной. Следом мириады пламенных перьев взметнулись в небо, заслоняя собой все видимое пространство. «Передавай привет Шиньяре и Вардину, когда окажешься на желтых источниках», — холодно усмехнулся Вейлан и, махнув рукой, направил все эти перья в мою сторону. «Скоро я отправлю к вам и остальных». Я даже не успел подняться. Мое тело было слишком изранено, мои силы на исходе. Я знал, что не смогу уклониться от этой атаки. Эти перья уничтожат меня, превратят сначала в решето, а потом в пепел. Но вдруг раздался громкий девичий голос. Он эхом разнесся по всему полю боя, как раскат грома, заставив замереть и меня, и Вейлана. Нет, а следом за ним я увидел ярко-красное пламя. Глава 9. Кассандра двигалась по полю боя, как вихрь. Ее тело, пропитанное огненной ци, легко скользило между врагами. Движения девушки, благодаря упорным тренировкам, стали более плавными, более точными, словно каждый шаг был предначертан небом. Она чувствовала, как сила льется по ее меридианам, уже не встречая прежних преград. Джин убрал их, и теперь ее ци наконец-то текла свободно, как река, которая слилась с мощным потоком необузданного огня. Ее огненные техники стали заметно более мощными и точными. Каждая вспышка пламени, что она вызывала, была будто продолжением ее решимости. Вокруг Кассандры клубился жар, а руки светились огненной ци, готовой в любой момент обрушиться на врагов. Она призвала новую технику, раскаты пламенного заката. Огненные всполохи взметнулись вверх, словно солнце, садящееся за горизонт, и тут же обрушились на группу практиков фениксов, поглощая их в яростном вихре. Крики противников девушки утонули в пламени, которое бушевало, благодаря ее техникам и различным алхимическим приблудам, которыми она их усиливала. Кассандра двигалась стремительно, ее огненные техники сменяли одна другую. Она создала огненный шлейф, который с каждым ее движением оставлял за собой следы пламени, поджигая тех, кто осмеливался приблизиться. Взмах руки и еще одна техника, пылающие крылья ветра, разлетелась вокруг нее, как огненная буря, сжигая все на своем пути. Младшие практики фениксов огненной зари и летающих клинков падали один за другим, не в силах противостоять ей. Более сильных она, увы, одолеть не могла, но девушка была не одна и старательно избегала опасных встреч. «Ты стала сильнее», — услышала она голос Маркуса, который сражался рядом. Его летающие клинки мелькали в воздухе, разрезая врагов с такой силой, что воздух буквально звенел. Парень не щадил себя, каждый удар был точен, а его ци металла была настолько мощной, что враги отступали под натиском атак Маркуса. Кассандра лишь кивнула, не отвлекаясь от боя. Она знала, что стала сильнее. Это было не просто осознание своей силы, это было чувство свободы, свободы, которую она никогда толком не испытывала. Джин освободил ее, и теперь ее ци текла без преград, как бушующее море огня, готовая поглотить все на своем пути. Но помимо огненных техник, у нее было то, чему она посвятила свою жизнь. Она вытащила из своего пространственного кармана небольшой мешочек с алхимическими пилюлями и артефактами. Их она готовила заранее, зная, что они могут пригодиться в бою. Она бросила одну из пилюль в воздух, наполнив ее ци, и та взорвалась, высвободив густой дым, который окутал врагов, ослепив их и лишив возможности контратаковать. Следом она активировала артефакт, небольшой металлический шарик, который, развернувшись, превратился в огненного журавля, устремившегося в бой. Журавль, выпуская огненные волны, пролетая над противниками, как божественное создание, исполненное огненной ярости. Но в этот момент ее сердце кольнуло. В груди что-то сжалось, словно невидимая рука сдавила ее сердце. Кассандра замерла на мгновение, оглядываясь вокруг. Что-то было не так. Вдалеке, там, где битва бушевала еще яростнее, взметнулись водяные змеи. Их сверкающие тела извивались в воздухе, словно они пытались защитить что-то или кого-то. Она знала эту технику. Это был джин. «Проклятие!» – прошептала Кассандра, ее дыхание сбилось, потому что следом за водяными змеями в небо ринулись огненные перья. Они вспыхнули на фоне закатного неба, словно тысячи пламенных клинков. Эту технику девушка тоже знала, пусть и никогда не хотела бы. Ее тело словно парализовало на мгновение. Джин сражался с Вейланом. И он был в опасности. Не особо задумываясь о том, что будет делать потом, Кассандра рванула в ту сторону, где сражался джин. Ее ноги двигались сами собой, но она знала, что не успеет. Вейлан был слишком силен, а джин, пусть и показывал феноменальную скорость в развитии, все равно не смог бы слишком долго ему противостоять. Каждая секунда была на счету. В этот момент ее взгляд упал на огромную фигуру чешуйки, которая сражалась неподалеку. Ее змеиное тело извивалось среди врагов, сбивая их с ног, но она была слишком медлительной, чтобы быстро пробиться к джину. «Чешуйка!» – закричала Кассандра. «Джин в опасности! Нам нужно помочь ему как можно скорее!» Чешуйка, услышав голос Кассандры, тут же повернула голову на звук. Ее кристальные глаза сверкнули, и она мигом двинулась в сторону девушки. «Поняла!» – весело прошипела она, оскалившись. «Как можно скорее!» Прежде, чем Кассандра успела понять, что происходит, чешуйка обвила ее своим хвостом. «Эй, что ты делаешь?» – закричала она, но было уже поздно. Чешуйка снова прошипела, как можно скорее, и, не теряя времени, размахнувшись, запустила Кассандру в воздух, метнула ее, словно камень из пращи, после чего и сама ринулась в эту сторону, пусть и намного медленнее. Истошный крик Кассандры разнесся по полю боя, когда она взлетела над головами сражающихся. Ее тело пронеслось по воздуху с невероятной скоростью, и она, в ужасе осознавая, что происходит, пыталась удержать равновесие хоть как-то. Внизу мелькали фигуры врагов, огонь и вода сталкивались в хаотичном танце, но она уже не обращала на это внимания. Впереди открылось место, где сражался джин. Она увидела его, тяжело раненого, как Вейлан откинул молодого практика с ужасающей силой. Джин рухнул на землю, его тело было покрыто кровью, а рука безжизненно свисала. Ее друг был на грани. Следом за этим огненный практик поднял руку, и в небо взметнулись мириады огненных перьев. Они все смотрели острием вниз, и были готовы изрешетить Джина по одной лишь команде своего хозяина. Кассандра увидела также бездыханное тело Шиньяри. Глава секты мертва, и это не вызывало сомнений. Ее сердце сжалось от боли и горечи. Вейлан, этот человек принес столько зла всем вокруг. Он не только убил ее настоящих родителей, оставив ее расти во лжи, но и сейчас разрушил все, что было ей дорого. Он убил Шиньяри, которая за столь короткий срок стала ее своеобразной наставницей, а теперь он собирался убить Джина. Кассандра стиснула зубы, ее глаза запылали от ярости. Сколько бы она ни пыталась выбраться, сколько бы ни стремилась стать сильнее, Вейлан всегда был ее злым роком. Он был тем, кто всегда стоял у нее на пути, преграждая ей дорогу к свободе. Она боялась его, всегда боялась, но не сейчас. Сейчас рыжеволосая девушка не могла позволить себе быть слабой. У нее был дом в Лазурном потоке, где ее приняли, несмотря на то, что она была одной из фениксов Огненной Зари. У нее была подруга, Акика. У нее был джин. И сейчас Кассандра должна была сражаться не только за себя. Она должна была сражаться за них всех и побороть, в том числе и свои страхи. Кассандра сжала кулаки, ее ци начала бурлить внутри, наполняя ее тело огненной силой, намного большей, чем позволяла ее ступень возвышения. Что-то зародилось в ее груди в этот момент. Ранее джин, даже толком не понимая, что делает, снял с нее формацию сдерживания. Ни Кассандра, ни он не знали, что эта формация сдерживала ее истинную родословную. Перед самой смертью ее настоящие родители понимали, что это единственный шанс выжить их ребенку, за которым могут начать охоту, поэтому запечатали родословную Кассандры, пока она еще была младенцем. Огненная черепаха спала все это время, но теперь, когда формация была снята, а чувства внутри бушевали ураганом, ее тело наполнилось огненной мощью, которая росла с каждым мгновением, словно дремлющий вулкан, готовый вот-вот взорваться. Нет, ее крик разнесся над полем боя, и ее родословная наконец-то пробудилась. В тот же миг, когда пламенные перья Вейлана устремились вниз, готовые пронзить Джина, Кассандра приземлилась перед ним. Ее ноги ударили о землю с такой силой, что та затряслась, а вокруг нее взметнулись ярко-красные языки пламени, часть которых вырвалась из-под земли подобным небольшим вулканам. «Не смей!» — крикнула она, ее голос был полон ярости. Ее ци вспыхнула с такой силой, что воздух вокруг Кассандры задрожал. Ярко-красное пламя охватило ее тело, поднимаясь все выше и выше. Она раскинула руки в стороны, и в этот момент ее ци начала формировать нечто невероятное. Огромный панцирь черепахи, сверкающий красным пламенем, вырос вокруг нее и Джина, окружая их и защищая от смертельной техники Вейлана. Панцирь был не просто защитой, он был воплощением ее родословной, ее силы, тем, что было уникальным в рамках мира и что могло принадлежать только практикам, связанным с девушкой кровными узами. Он сиял, как солнце в зените, его огненные узоры переливались, словно живые, а огонь, что исходил от него, был настолько мощным, что пламя Вейлана, вместо того, чтобы разрушить его, поглотилась панцирем, сделав его только крепче. Вейлан замер, его глаза расширились от удивления. Пламенные перья, которые должны были уничтожить Джина, разбились о панцирь, не нанеся ему ни малейшего урона. Более того, каждое перо, соприкасаясь с панцирем, теряло свою силу и становилось частью этого огненного щита. Панцирь черепахи становился только крепче, а сам мужчина терял силы. Огненная мощь Кассандры была настолько велика, что даже Вейлан, стоящий напротив, почувствовал, как его собственный огонь начал угасать под натиском этой невероятно редкой родословной. Он не ожидал такого, не ожидал, что Кассандра пробудит в себе такую силу. «Ты!» — его голос дрожал от ярости. Пламенный панцирь черепахи, сверкающий алым огнем, возвышался надо мной, словно древняя крепость, поглотившая всю мощь техники Вейлана без следа. Я смотрел вверх, не в силах скрыть восхищение, и ощущал, как внутри меня что-то ракочет, словно гром перед страшным ливнем. Родословная гидра семи водопадов, дремлющая в глубинах моего тела, вдруг оживилась, словно почувствовав рядом силу, равную своей. С каждой секундой тело неожиданно для меня наполнялось новой мощью. Раны, которые еще недавно казались смертельными, затягивались с пугающей скоростью, а дыхание становилось ровнее. Я знал, что если мне удастся продержаться еще хотя бы пару минут, я смогу встать и продолжить сражение. Но вопрос был в другом. Сможет ли Кассандра выдержать этот натиск до того момента, как я возьму ситуацию под контроль? «Я запрещаю тебе умирать», — внезапно выпалила она, ее голос звучал тревожно, но решительно. Даже сейчас, когда пламя панциря защищало нас, ее слова были проникнуты искренним волнением. Она знала, что на кону не только ее жизнь, но и моя. «Помрешь тут, с такой защитницей», — усмехнулся я, стараясь скрыть собственные сомнения за веселым тоном. Но внутри все еще оставалась тревога. Панцирь был силен, но надолго ли его хватит? Ответ, похоже, не заставил себя ждать. Вейлан, стоящий в нескольких шагах от нас, громко рассмеялся. Его хриплый смех эхом разнесся по полю боя, перекрывая шум битвы. «Ну надо же!» Голос огненного практика был полон презрения. «Я все это время думал, что ты, бесполезная слабачка, а оно вон как!» Он бросил на Кассандру взгляд, полный издевки. Его глаза, сверкающие огненной ци, сияли злобным торжеством. «Я так и знал, что твоя мамаша что-то сделала, чтобы скрыть твою родословную. О, она ничего не сказала, даже когда я выжигал ее внутренности, не позволяя ей умереть раньше времени». Кассандра напряглась, и я почувствовал, как ее тело начало дрожать под натиском этих слов. Она попыталась встать, но я быстро положил руку ей на плечо. «Не слушай его», — произнес я спокойно, стараясь удержать девушку от того, чтобы она сорвалась. «Он провоцирует тебя, чтобы ты потеряла контроль. Держи защиту. Мне нужно время, иначе он убьет нас обоих». Ее взгляд на мгновение встретился с моим, и я увидел в глазах Кассандры пламя, которое горело не только от родословной, но и от ярости. Тем не менее девушка кивнула, стиснув зубы, и продолжила удерживать панцирь. «Твоя мать была упрямой», — продолжал Вейлан, его голос наполнился ядовитой насмешкой. «В конце концов, она умоляла меня оставить тебя в живых. Забавно, не правда ли? Мать, которая готова была пожертвовать собой ради дочери, видимо, стоило чуть подождать. Вот незадача, едва я подумал, что ты просто насекомое, как вдруг ты решила пробудить свою родословную. Но знаешь, это ничего не меняет. Ты всегда была для меня бесполезной девчонкой, и даже сейчас, когда ты наконец показала силу, ты все равно не сможешь остановить меня. Я убью твоего друга, а тебя покалечу, но все же оставлю в живых. Ты еще послужишь моей секте. Уж мы найдем способ, как это обернуть в свою пользу». С этими словами он снова активировал свои техники. В небо взметнулись огненные перья и устремились к панцирю, словно тысячи раскаленных стрел. Я видел, как они врезались в огненный щит Кассандры, но вместо того, чтобы пробить его, снова поглотились панцирем. Пламя Вейлана, вместо того, чтобы разрушать защиту, делало ее только крепче. Вейлан швырял свои техники одну за другой, но с каждым ударом его лицо все сильнее искажалось. Еще недавно его огонь пылал с неукротимой силой, но теперь он словно терял свою яркость, как закатное солнце, уступающее место ночи. Перья, которые раньше могли испепелить любую преграду, поглощались панцирем черепахи, и вместо того, чтобы уничтожить его, они исчезали без следа. «Ты ничтожество, Кассандра!» — закричал Вейлан, но в его голосе, несмотря на силу, промелькнуло что-то новое. Нервозность, или, быть может, страх. Огненные копья, что он призвал, были не такими, как раньше. Их свет казался тусклее, а тепло – слабее. Вейлан вновь бросил их в панцирь, но результат был тот же. Панцирь не просто поглощал их, он будто выкачивал из них последние каплицы, делая Вейлана слабее с каждым ударом. «Почему?» – прошептал огненный практик, его глаза сузились, и на его лице на мгновение мелькнуло недоумение. «Почему ты еще стоишь?» Впервые за все сражение в его голосе прозвучала растерянность. Вейлан был мастером огня, его техники должны были сжечь все вокруг, но сейчас они теряли свою мощь. Он сжал кулаки, его пальцы побелели от ярости, но глубоко внутри он, скорее всего, уже понял. Панцирь Кассандры не просто защищает ее, он истощает его самого. Я видел, как Кассандра сжала кулаки, ее дыхание стало прерывистым. Она пыталась сдерживать панцирь, но каждый новый удар Вейлана наполнял щит все большим количеством ци. Я понимал, что ее силы на исходе, такое удерживать девушке было непросто, не хватало практики. «Он истощает свою силу», – прошептала она, ее голос был слабым, но полным решимости. «Я поглощаю слишком много ци, так что не смогу долго сдерживать его. Панцирь становится сильнее, но я теряю контроль». Она была права. Панцирь, который должен был защищать нас, медленно превращался в ловушку для нее самой. Он поглощал технику Вейлана, но цена за это была слишком велика. Ее собственная ци была на пределе, и если она продолжит, то потеряет контроль над панцирем, и тогда он рассеется, обрушив на нас всю избыточную ци. Я не мог позволить этого. Мое тело уже почти восстановилось за эти мгновения передышки. Я снова мог двигать руками, это уже было много, но все равно недостаточно. Нужно вернуть свою истощенную духовную энергию. Я быстро достал последний амулет, что получил от Сейра. Он светился мягким светом, и я знал, что это мой последний шанс. Я разорвал амулет, и в тот же миг волна ци, вложенная в амулет, хлынула в мое тело. Меридианы вновь начали наполняться духовной энергией. Ци из амулета даже прошла через лунный меридиан, вновь наполняя мой резерв лунной ци. Я сжал и разжал кулак, чувствуя, как почти восстановился, не полностью, разумеется, но достаточно, чтобы начать действовать. «Отпускай», — уверенно сказал я, глядя на Кассандру. Мой голос был спокойным, но всю ци, что накопилось в панцире, направь в него. «Сможешь?» Она посмотрела на меня, на ее лице читалась усталость, но она кивнула, судя по взгляду, понимая, что я задумал. «Смогу», — кивнула девушка, смахивая со лба проступивший пот. Кассандра медленно выпрямилась, ее руки дрожали, но она сосредоточилась, направляя всю свою оставшуюся ци на контроль панциря. В этот момент панцирь, который окружал нас, начал мерцать, его огненные узоры затрепетали, словно готовились к последнему взрыву. Вейлан, стоявший напротив, нахмурился, но было уже слишком поздно. «Сейчас!» — крикнул я. Кассандра отпустила панцирь, и в тот же миг вся накопленная в нем ци вырвалась наружу. Огромная волна огненной энергии, сверкающая красным светом, устремилась к Вейлану, словно стрела, выпущенная из гигантского лука. Представитель секты фениксов не ожидал этого. Его глаза расширились от удивления, когда огненная волна обрушилась на него с такой мощью и скоростью, что Вейлан не успел поставить дополнительную защиту, а его собственное разлетелось вдребезги. Его тело отнесло к ближайшей стене, и с оглушительным треском Вейлан врезался в нее, оставив в камне огромную вмятину. Его одежда моментально вспыхнула, кожа покрылась страшными ожогами, а изо рта хлынула кровь. Он тяжело закашлялся, его тело содрогалось от боли, но даже это не заставило огненного практика остановиться. Вейлан поднялся на ноги, его лицо исказилось от ярости, а глаза сверкали огненной ненавистью. Он был ранен, но это словно только больше раззадорило мужчину. «Неблагодарные детишки», — прохрипел Вейлан, с трудом удерживая равновесие. Его дыхание было тяжелым, а из уголка губ стекала кровь. «Я к вам со всей душой. Кажется, даже я способен обмякнуть за годы без достойных поединков». Я сделал шаг вперед, встретив его взгляд своим. Мое тело было полностью восстановлено, а Лунарис крепко сжат в руке. «Ну что, огненный выродок», — сказал я, сжимая кулак и концентрируя свою ци. Второй раунд. Вейлан оскалился, его глаза сверкнули яростью, но в этот раз в них читалась не только злоба. Он знал, что теперь я уравнял шансы и больше мужчина не в доминирующей позиции. «Контроль территории. Домен семи водопадов», — четко произнес я, активируя технику. Вокруг меня начали появляться водяные потоки, извивающиеся в воздухе, словно живые существа. Семь водопадов, каждый из которых был воплощением моей ци, окружили меня, готовые в любой момент обрушиться на Вейлана. Каменные головы змей холодно взирали на моего противника с высоты. Однако вместо готовности сражаться Вейлан снова громко рассмеялся. «Ты только что подписал себе смертный приговор, глупец. Контроль территории. Предел испепеляющего заката». Глава 10. Пространство вокруг Вейлана начало искажаться под давлением невыносимого жара. Его территория, предел испепеляющего заката, испускала не так много ци, но она стремительно пожирала духовную энергию, что я вложил в свой домен. Над головой мужчины образовалось закатное солнце, которое и испускало волны раскаленной ци. Воздух вибрировал, словно сам мир горел под этим неистовым натиском. Ощущение было такое, будто настоящее солнце спустилось на землю, заливая все вокруг своим пламенем. Фигура Вейлана, освещенная огненным светом, казалась воплощением апокалипсиса. Очень опасная техника, и сейчас мне необходимо было что-то с ней сделать. Моя территория, домен семи водопадов, трещала по швам. Потоки воды, которые еще мгновение назад низвергались с мощью горных рек, теперь стремительно испарялись. Каменные головы змей, что изрыгали эти водопады, покрылись глубокими трещинами, превращаясь в пыль под давлением его жара. С каждым вдохом я ощущал, как огонь пробирается в легкие, сжигая все изнутри. Воздух становился густым, как дым, а каждое движение казалось борьбой за выживание. «Отчаянно цепляешься за свою технику, Джинри», — усмехнулся Вейлан, его голос разносился по пустынному полю, как раскат грома, но вода всегда уступает огню. Ее судьба — испариться, исчезнуть без следа, как и твоя. Я не мог позволить себе поддаться отчаянию, ведь любая оплошность могла стоить мне жизни. Мой контроль территории стремительно пожирался. Шесть из семи змеиных голов уже превратились в раскаленный прах. Единственный водопад все еще тек за моей спиной, но его силы таяли с каждой секундой. Это был последний оплот. Если он падет, паду и я. Я активировал печать лунного эха и удар полумесяца разом. Лунарис сверкнул в моих руках, и я нанес мощный удар, отправив серебристую дугу в его сторону. Лунная ци устремилась вперед, разрезая огненное марево, но Вейлан лишь усмехнулся. Словно предугадав мои действия, он легко уклонился, его фигура растворилась в раскаленном воздухе, а следом мужчина щелкнул пальцами, и вторая атака, порожденная эхом, вспыхнула, растворяясь в воздухе. «Ты думаешь, что один и тот же трюк сработает дважды?» Усмешка на его лице только усилилась. «Я читаю тебя, ты для меня – открытая книга». Эта атака раньше заставила его отступить. Я надеялся, что и сейчас она даст мне немного времени на раздумья, но в итоге мой выпад оказался бесполезным. Вейлан был не просто сильнее, он был на шаг впереди. Его огненная ци, как всепожирающий зверь, уничтожала все на своем пути. Я чувствовал, как жар его территории разъедает меня изнутри. Моя ци стремительно истощалась, пытаясь поддерживать разрушающийся домен семи водопадов. Кожа начала покрываться болезненными ожогами, а каждое движение давалось с трудом. Боль, удушье, но не страх. Все, что ты делаешь, бесполезно. Огненные крылья первого ученика фениксов распахнулись за спиной, распространяя еще больше жара. Вода всегда испаряется под напором пламени. В конце концов, останется только пар и пепел. Я стиснул зубы. Он прав. Огонь выжигал мою территорию, и я знал, что долго не продержусь. Но я не мог сдаться. Я не мог позволить ему победить. Даже когда 6 из 7 змеиных голов уже превратились в прах, я продолжал сражаться. Но с каждой секундой огонь Вейлана приближался, сжимая меня в кольце своего пламени. Последняя каменная голова треснула, а водопад превращался в тонкую струю воды. «Я уничтожу тебя, как уничтожил Шиньяри», его голос был полон презрения. «Ты ничем не лучше ее, ты такой же слабый. Все, что ты делал до этого момента, было бесполезно, ведь именно это самое страшное для практика, верно, умереть, не оставив после себя след». Последние слова резанули сильнее, чем любой удар. Шиньяри, ее смерть, Вейлан не просто убил ее, он разрушил все, что она олицетворяла. Но я не собирался позволить представителю секты фениксов проделать то же самое со мной. Пока лазурный поток существует, ее будут помнить, крикнул я в ответ, смахивая пот со лба. О, не волнуйся, я позабочусь об этом сразу, как только закончу с тобой, улыбнулся мужчина, направляя все больше духовной энергии в свою технику. Его контроль территории усилил давление на мой. Кто же знал, что его техника настолько страшна? Не думал, что в мире существует нечто подобное. Я не мог сражаться, потому что с этой техникой Вейлан сильнее. При этом мне не удавалось даже свернуть свой домен. Я не мог отступить. В этот момент, словно услышав мои мысли, Кассандра попыталась вмешаться. Ее тело содрогалось от напряжения, когда она вновь активировала родословную огненной черепахи. Но вместо мощного панциря, который раньше защитил нас обоих, появилось лишь слабое подобие защиты. Ее лицо исказилось от боли, но она не останавливалась. Прошлая защита истощила ее полностью, и теперь она вряд ли смогла бы использовать даже самую простую технику. «Нет», – прошептала она, сжимая кулаки. Вейлан заметил ее попытку. Его губы растянулись в зловещей ухмылке. Он поднял руку и активировал свою технику «Пламя последнего рассвета». В его ладони сформировалось золотое копье. Мужчина бросил его в Кассандру, и копье пронзило ее защиту, будто то и не было. Огненная ци разорвала панцирь, и ее тело отлетело назад, словно кукла, которую отбросило мощной волной. Она упала на землю без сознания. «Кассандра!» Мой крик был полон ярости и отчаяния, но она уже не могла мне ответить. Последняя голова змеи, что все еще держалась надо мной, была покрыта трещинами. С каждым мгновением она опускалась все ниже. Я знал, что если она разрушится, все будет кончено. Тело горело, дыхание стало резким и прерывистым. Огненная ци Вейлана поглощала все вокруг. «Ты понимаешь, что это конец?» Вейлан приблизился, теперь его фигура выглядела особенно угрожающей. «Предел испепеляющего заката – это не просто огонь, это воплощение солнца. Все, что касается моей территории, выгорает дотла, ничего не остается, ни воды, ни земли, ни воздуха. Как только ты использовал свой контроль территории, ты связал свою духовную энергию с ним, и, так случилось, что моя территория может использовать эту связь. Жар, исходящий от предела, был невыносимым. Я чувствовал, как земля под ногами буквально плавится. Каждое мгновение казалось вечностью, но я бы не был собой, если бы сдался. Так уж случилось, что я всегда готов сражаться, до последнего вздоха. Ты прав, может, вода и лед, действительно, уступит мощи солнца, но у меня есть еще кое-что. Внутри меня бушевала лунная ци, полностью восстановленная амулетом, она была моей последней надеждой, единственное, что могло спасти меня. Я знал, что воды уже недостаточно, она исчезнет, как только коснется его огня, но лунная ци, она была другой, Она не подчинялась привычным законам возвышения. Я направил всю свою лунную ци в единственную оставшуюся часть домена. Только так я бы смог укрепить свою позицию. Вода под головой последней змеи начала светиться холодным серебристым светом. Она больше не испарялась. Наоборот, с каждым мгновением она становилась ярче, как если бы свет луны сам по себе заполнил ее. И тут произошло нечто странное. В небе, среди огненных вихрей и испарений, появилась огромная полная луна. Ее появление было неестественным, она возникла, словно была вызвана моей волей. Это не было простое небесное тело, это было физическое воплощение всей моей лунной ци, которую я направил в домен. Серебристый свет луны залил все вокруг, словно смягчая жестокий свет закатного солнца Вейлана. Моя территория начала преображаться. Вода в последнем водопаде стала чистой, как хрусталь, и начала будто светиться изнутри, словно в ней отражался лунный свет. Трещины на змеиной голове затягивались серебристым светом, и сама змея, казалось, оживая, начала поднимать свою голову к луне, которая теперь висела над полем боя. «Что это?» Вейлан остановился, его лицо исказилось от недоумения. Он явно не ожидал такого, впрочем, как и я, но мне удалось сохранить лицо, кажется. «Как много в тебе сюрпризов!» Луна, висевшая в небе, начало влиять на пространство вокруг. Ее свет проникал в огненное марево предела. Подобно тому, как луна смягчает солнечный свет, моя луна начала преобразовывать его яростное пламя. Огонь, который до этого испепелял все на своем пути, теперь терял свою силу. Пламя больше не жгло так яростно, его огненная ци начала терять мощь. Нет, это невозможно. Голос Вейлана задрожал от гнева и страха. Техника, что я нашел в южном пределе, непобедима. Она абсолютно. Этого просто не может быть. Он усилил давление своей территории, пытаясь сжечь меня окончательно. Но чем больше жара он направлял, тем ярче сияла луна. Она поглощала его огненную ци, преобразовывая ее в свою собственную силу. Лунная ци, смешиваясь с его огненной, становилась все сильнее с каждой секундой. Когда накопилось достаточно, луна вспыхнула ослепительным светом. Вся собранная энергия высвободилась единым потоком. Я, не мешкая, тут же взял над ней контроль и, придавая форму, собрал ее в подобие копья, которое сверкнуло, словно звезда, готовая пронзить саму реальность. «Это твой конец», — сказал я, направляя серебристое копье прямо в Вейлана. Оружие из лунной ци сорвалось с места, устремившись к нему с неимоверной скоростью. Лицо мужчины исказилось от ужаса, когда он понял, что его огненная территория не выдержит этого удара. Вейлан закрылся своими огненными крыльями, пытаясь защититься, но копье света пронзило их, даже не замедлившись. Огненное солнце, висевшее над полем боя, заколебалось, а затем начало таять. Его огненная ци, которая до этого пожирала все вокруг, начала рассеиваться, словно подул сильный ветер. Вейлан закричал, когда копье света пронзило его грудь. Его тело содрогнулось, а изо рта хлынула кровь. Предел испепеляющего заката разрушался. Огонь больше не мог сопротивляться свету луны. Я видел, как его лицо исказилось от боли и ужаса. Руки мужчины судорожно пытались схватиться за что-то, но огненная ци больше не отвечала на его зов. Вейлан рухнул на колени, кровь хлестала из его рта. Его глаза были полны ужаса и непонимания. «Ты что ты?» – прошептал практик, его голос был еле слышен. «Моя лунная ци продолжала сиять, заливая все вокруг мягким светом. Я взглянул в этот момент на Вейлана духовным зрением. Его ци была полностью истощена, а тело находилось в критическом состоянии. Он больше не сможет сражаться, но это не значит, что мужчина перестал быть опасным. Однако в этот момент я тоже отхаркнул кровью и, понимая, в чем дело, немедленно свернул контроль территории. Израсходовать столько ци за раз, тут любое тело не выдержит, даже такое закаленное, каким обладал я. Голова закружилась. Меня повело в сторону, но я устоял на ногах. Нужно было закончить этот бой раз и навсегда. Даже если сейчас сил практически не осталось, боюсь, другого шанса у меня уже не будет. Я сделал шаг вперед, но Вейлан, несмотря на свое истощенное состояние, вновь улыбнулся кровавым оскалом. Его лицо, искаженное болью и злостью, все еще светилось высокомерием. Он не выглядел побежденным, несмотря на то, что его тело было изранено и истощено. А ведь я сделал все, чтобы сломить его волю. «Ты думаешь, что победил?» — прошипел мужчина, его голос прозвучал, как шипение угасающего пламени. «Во имя фениксов огненной зари, я возрожусь из пепла, как это было всегда. Ты, Джин, всего лишь искра, которая потухнет, как только я восстану вновь. Ты ничто перед пламенем истинного мастера. Его рука дрожала от слабости, но практик все же сумел вытащить что-то из-за пояса. Это оказался бумажный амулет, который тускло светился. Вейлан посмотрел на меня, его глаза сверкнули триумфом. Не думал, что какой-то новоиспеченный практик заставит меня использовать это. Его голос звучал холодно и сдержанно, но в нем ощущалась скрытая угроза. Я замер. Этот амулет, он был точно таким же, какие мне дал Сейр. Неужели это восстановительный амулет? Сердце сжалось, когда я осознал, что если Вейлан разорвет его, он полностью восстановит свою ци, и тогда все будет кончено. У меня больше не осталось амулетов. Я исчерпал все свои ресурсы в этом бою. Если он вернет себе силы, я не смогу сражаться дальше. Вейлан медленно поднял амулет перед собой, его глаза горели злорадством. «Одно движение, Джинри», – прошипел он. «Одно движение, и я снова стану тем, кем был всегда. Ты не сможешь остановить возрождение Феникса. Все же величественная птица всегда сильнее какой-то там змеи, даже если она ядовитая». Ситуация оказалась безвыходной. Я понимал, что даже если рвану вперед, то не успею. Вейлану нужно было лишь одно движение, чтобы разорвать амулет, и тогда ци наполнит его тело, а я останусь беззащитным перед восстановленной мощью первого ученика. Неужели все, что сделали Шиньяри и Кассандра, все, что сделал я, все зря? Время словно замедлилось. Но прежде чем он успел поднести вторую руку к амулету, раздался скрежет. Внезапно, словно из ниоткуда, огромный белый змеиный хвост подхватил Вейлана. Его тело взлетело в воздух, амулет выпал из руки мужчины, так и не будучи разорванным. «Ты настолько плохой, что даже я тебя жрать не стану», — раздался громкий, шипящий голос. Я не мог поверить своим глазам. Чешуйка. Ее огромный хвост обвил Вейлана, сжался вокруг его тела, и в следующую секунду она с силой ударила свою добычу о землю. Удар был настолько мощным, что земля затряслась, а пыль поднялась облаком вокруг места столкновения. Вейлан даже не успел вскрикнуть, когда его тело вновь поднялось в воздух, только чтобы быть снова с силой врезанным в землю. Камни под ним треснули, а земля вокруг начала проламываться под каждым новым ударом. «Плохой огненный мужик», — рявкнула чешуйка, снова и снова ударяя Вейланом о землю. Каждый удар был, как раскат грома, эхом разносившийся по полю боя. «Плохой, плохой, плохой». Каждый раз, когда ее хвост поднимал его, он снова и снова летел вниз с такой силой, что казалось, земля вот-вот разойдется под их тяжестью. Каменные плиты трескались, а пыль взвивалась столбом, скрывая все вокруг. Вейлан больше не мог сопротивляться. Его тело болталось в хвосте чешуйки, как тряпичная кукла, которая была не в силах даже шевельнуться. У него просто не было духовной энергии, чтобы хоть как-то защитить себя. «Чешуйка, хватит!» — крикнул я, когда осознал, что Вейлан уже вряд ли представляет хоть какую-то угрозу. Ее хвост замер в воздухе, и она медленно посмотрела на меня, ее кристальные глаза сверкнули. Вейлан, которого обвивал ее хвост, был весь покрыт кровью, его шея неестественно вывернута, а кости переломаны, если не все, то точно большинство. Он был уже не в состоянии даже вздохнуть, не говоря о том, чтобы сопротивляться. Чешуйка сжала хвост еще сильнее, и что-то хрустнуло с глухим звуком. «Ой», — тихо произнесла она, показательно виновато наклонив голову. «Я случайно». Я почувствовал, как силы, что поддерживали меня в последние минуты боя, начали покидать мое тело. Мир вокруг закружился, и я, не в силах больше стоять, медленно полетел вперед. Но чешуйка тут же метнулась ко мне, подхватив меня своей огромной головой, поддерживая мое тело. «Папа, ты не должен падать». Ее голос стал мягче, но в нем все еще слышалась тревога. Я обнял ее за шею, чувствуя, как ее кристальные чешуйки приятно холодят кожу, и прошептал: «Спасибо, чешуйка. Ты, как всегда, вовремя». Она зашипела от удовольствия, извиваясь вокруг меня, словно пытаясь убедиться, что я в порядке. Ее огромные глаза блестели заботой и радостью, что она смогла помочь. «Швырни тело туда, где сражаются больше всего практиков», — сказал я, чувствуя, как голос становится слабым. «Как скажешь», — радостно ответила она, и ее хвост, все еще обвивающий окровавленного Вейлана, резко взметнулся в воздух. Секунда, и тело Вейлана, словно сломанная игрушка, полетело, оставив за собой кровавый след. Через мгновение оно упало там, где яростно сражались практики обеих сект. Это заставило сражение на мгновение остановиться, все же не каждый день видишь подобный снаряд. Чешуйка довольно зашипела, ее хвост извивался в воздухе, словно она праздновала свою победу. Я же, прислонившись к ее шее, закрыв глаза, позволил себе на мгновение расслабиться. Глава 11. Тело Вейлана, первого ученика патриарха фениксов Огненной Зари, с глухим стуком упало на землю, оставляя за собой кровавый след. Все поле боя замерло. Практики обеих сторон, еще секунду назад поглощенные хаосом сражения, словно перестали дышать. Тишина, непривычная для сражения, окутала разрушенные пагоды и окровавленные улицы Луньяна. Никто не мог поверить в то, что только что произошло. Вейлан Кейн, символ силы и непобедимости фениксов, был не просто повержен, он был раздавлен, как какое-то жалкое насекомое. Его изувеченное тело лежало на земле, а огромная белая змея гордо свернулась рядом с хозяином, сверкая кристальными чешуйками. Практики фениксов, которые еще мгновение назад сражались с яростью, теперь остановились, их лица выражали растерянность и страх. Многие из них узнали своего лидера, даже в таком жалком состоянии, ведь его лицо, в отличие от всего остального, почти не пострадало, что было даже удивительно. «Это господин Вейлан», — раздался дрожащий голос одного из практиков. Кто-кто мог его одолеть? Он был сильнее даже Шиньяри. Второй голос, полон паники, эхом отозвался в толпе. «Что за сила у того, кто сделал с нашим лидером такое?» Волнение охватило ряды фениксов. Их организованная атака начала рушиться прямо на глазах. Те, кто еще держал оружие, начали отступать, их ауры угасали, как пламя, лишенное топлива. Без своего лидера они больше не могли продвигаться вперед. Паника быстро распространилась среди их рядов, превращая боевых практиков в толпу растерянных людей. Они дрогнули, и это все решило. «Отступаем!» — раздался чей-то отчаянный крик, и в этот момент ряды фениксов начали разваливаться окончательно. Практики летающих клинков, видя, что союзники теряют боевой дух, тоже начали отступать. Их летающие мечи, которые еще недавно кружили над полем боя, теперь исчезали в пространственных карманах. Они уходили быстро, но хаотично, оставляя за собой своих раненых и погибших товарищей. Практики лазурного потока, увидев этот переломный момент, не стали терять времени. Сион, который возглавлял оборону города, поднял руку, призывая своих людей к действиям. «Не дайте им уйти, захватите как можно больше пленников, но не преследуйте слишком далеко. Сосредоточьтесь на удержании города». Его голос разнесся над полем боя, как раскат грома, пробуждая практиков воды и льда от оцепенения. Оставшиеся силы лазурного потока бросились вперед. Они окружали раненых врагов, связывали их своими техниками, лишая возможности сопротивляться. Те, кто еще мог сражаться, сдавались без боя, их ауры были полны отчаяния. Но большинство противников просто бежали, не оглядываясь, оставляя за собой разрушенные здания и тела своих товарищей. Когда последние фениксы и летающие клинки исчезли за горизонтом, поле боя снова погрузилось в гробовую тишину. Лишь звук капающей крови и тихие стоны раненых нарушали эту мертвую тишину. Пагоды, некогда гордо возвышавшиеся в центре Луньяна, были разрушены до основания. Их каменные стены, украшенные резьбой, теперь превратились в груды обломков. Улицы города были усеяны телами павших. Кровь пропитала землю, превращая ее в грязь, а воздух был насыщен запахом гари и смерти. В это разрушенное место война принесла лишь хаос и боль. Практики лазурного потока начали оказывать помощь раненым. Те, кто еще мог двигаться, выносили своих товарищей с поля боя, укладывая их на импровизированные носилки. Лекари, которые были почти все время в тылу и не прекращали работы, уже переместили временные лазареты поближе, где пытались спасти тех, кто был на грани жизни и смерти. В каждом взгляде, в каждом движении чувствовалась усталость, но никто не останавливался. Каждый знал, что их победа была куплена слишком высокой ценой. Сион стоял в центре поля боя. Его мантия была изрезана, а на лице виднелись следы многочисленных ожогов, но его взгляд оставался твердым. Он осматривал разрушенный город, его губы сжались в тонкую линию. Война оставила свой след. Взгляд парня остановился на мертвом теле Шиньяри. Глава секты лежала на земле, ее лицо, несмотря на смерть, сохраняло спокойствие. Она умерла, защищая свою секту. Рядом с ней лекари осторожно укладывали Джина Ри, которого сняли с головы огромной змеи, он был без сознания. Его тело, израненное и истощенное, все еще источал остатки мощной ци. Неподалеку лежала Кассандра, ее лицо было бледным, а дыхание едва уловимым. Лекари быстро унесли девушку в лазарет, стараясь не терять ни секунды. Сион сжал кулаки. Он знал, что лазурный поток никогда не будет прежним. Смерть Шиньяри оставила пустоту, которую никто не мог заполнить. Но что страшнее, он понимал, что война еще не окончена. Эта битва была лишь одной из многих. Фениксы не оставят это так. Они вернутся, и их месть будет страшной. Многие практики начали собираться вокруг Сиона. Их взгляды, полные вопросов и ожидания, были прикованы к нему. Они видели в нем лидера, того, кто сможет ответить, что делать дальше, того, кто сможет принять решение в этот тяжелый момент. Сион глубоко вдохнул, осознавая, что на него смотрят десятки людей. «Мы отправимся в столицу», — наконец сказал он, его голос был твердым и уверенным. «Нам не хватает лекарей, чтобы спасти всех раненых, и мы должны доложить императору о том, что торговый узел Луньян отбит у противника. Сейчас это наш приоритет». Его слова разнеслись по толпе, и даже несколько высших мастеров, что также сражались тут, кивнули, соглашаясь с ним. Они доверяли ему. Даже в этом хаосе его голос звучал как руководство к действию. «Проснулся я от того, что все тело словно разрывалось изнутри. Каждая мышца, каждый сустав болели так, будто меня растоптал табун лошадей. Грудь сдавливала тупая боль, а в голове шумело, как от сильного удара. Глаза раскрылись с трудом, и первое, что я увидел, был потолок, выкрашенный в светлый цвет. Комната была тихой, воздух наполнял слабый аромат трав, смешанный с запахом благовоний. «Папа!» — раздался знакомый голос, полный радости и облегчения. На мою грудь тут же плюхнулась чешуйка. Хотя ее прохладная чешуя приятно холодила кожу, но вес ее заставил меня застонать от боли. «Осторожнее!» — прохрипел я, стараясь приподняться. Голос звучал хрипло, как у человека, который неделю не пил воды. «Ты проснулся!» Ее голос был полон восторга. «Мы победили! Мы выгнали плохих огненных практиков, и теперь мы в большом городе. Но ты так долго спал, я начала думать, что ты опять умер». «Опять?» Я хмыкнул, чувствуя, как сухость во рту мешает говорить. «Я вроде не умирал до этого». Чешуйка радостно зашипела, но тут же потерлась о мое лицо, словно пытаясь извиниться. «Большой город, видимо, мы в столице. Это хорошо». Я с трудом приподнялся, опираясь на локоть, и осмотрелся. Меня заботливо положили в отдельную комнату. У стены стоял стол, на котором красовался кувшин с водой и несколько чаш. Рядом лежала стопка свежих бинтов. Протянув руку к кувшину, я чувствовал, как каждая мышца протестует против движения. Взяв его, сделал несколько больших глотков, жадно утоляя жажду. Вода была холодной, и ее прохлада после первых же глотков приятно разлилась по телу. Только после того, как опустошил весь кувшин, я заметил, что что-то изменилось. Мое внутреннее море ци было другим. Оно стало шире, глубже. Энергия, которая текла по меридианам, была мощнее, чем раньше. Я закрыл глаза и сосредоточился. Безоблачное небо обычно сразу сообщало мне о прорыве, но сейчас техника молчала. И все же я чувствовал, что изменился. Мое тело, моя ци, все стало на порядок сильнее. «Первая звезда земной сферы», — прохрипел я, понимая, что совершил прорыв. Скорее всего, это произошло во время боя. Но это было странно. Испытания небес не было. Ни намека, ни предупреждения. Это беспокоило меня, но недолго. Дверь в комнату скрипнула, и в проеме появился лекарь. Его лицо выражало смесь облегчения и раздражения. «Ты очнулся», — сказал он, но в его голосе не было радости. «Я бы посоветовал тебе оставаться в постели. Твое тело еще не восстановилось, младший». «Милия вернулась», — перебил я, не обращая внимания на его недовольство. «Она в центральном здании лазарета», — ответил он, но нахмурился так, словно я спросил что-то неприятное. Я уже откинул одеяло и опустил ноги на пол, даже не слушая его. Тело ломило, но я, сжав зубы, все равно встал, пусть и с трудом. Лекарь начал причитать, но я лишь махнул рукой. «Я благодарен вам за лечение, но еще одно слово, и я приду к вам позже, чтобы вылечить от болтливости», бросил я на ходу, направляясь к двери. «Это неправильно, раздражаться от действий лекаря, но сейчас от боли меня мутило». Во дворе лазарета царила суета. Практики лазурного потока помогали раненым. Я шел к основному зданию, чувствуя на себе взгляды. Кто-то шептался, кто-то смотрел с уважением, но я не обращал на это внимания. Сейчас нужно было поговорить с Милией. Я нашел ее у главного здания, как и говорил лекарь. Она стояла спиной ко мне, ее плечи были напряжены, а лицо казалось сосредоточенным. Я подошел ближе, склонился в низком поклоне, несмотря на боль, пронзившую тело. «Старшая, простите, я не смог спасти госпожу Шиньяри. Моих сил оказалось недостаточно». Голос звучал твердо, но внутри была тяжесть. «Я не смог, и подвел тех, кто верил в меня». Милия резко обернулась, ее глаза расширились. Она подошла ко мне и, не говоря ни слова, крепко обняла. Ее руки дрожали, но голос девушки был твердым. «Я рада, что ты жив, и не говори глупости, в этом нет твоей вины. Я слышала, что ты отомстил за нее, так что не ты должен кланяться». Она отстранилась и внезапно сама поклонилась мне. «Я благодарю тебя, Джин, от всего сердца, за то, что отомстил за главу Лазурного потока и за мою наставницу». Ее голос был полон искренности. Практики воды, которые находились поблизости, услышали ее слова и тоже поклонились мне. Этот момент был странным, но я молчал, принимая их благодарность. «Как обстановка?» — наконец спросил я, когда она выпрямилась. Милия рассказала, что им удалось отбить еще один торговый узел. Она лично убила Фарада, второго ученика Зарага. Теперь оба ученика патриарха мертвы, но это значило, что он будет мстить. Просто обязан, иначе другие его не поймут. В момент, когда она закончила рассказ, к нам подошел один из практиков. Он с поклоном обратился к Мили. «Госпожа Милия, все практики секты ожидают назначения нового главы». Милия нахмурилась, ее лицо стало холодным. «Сейчас не время, ты же понимаешь, что тело наставницы даже не остыло, а уже говоришь о назначении главы секты», — гневно сказала она, но практик настаивал. Позади него стояла группа высших мастеров секты, их взгляды были полны ожидания. Глядя на них, было понятно, даже во время войны все стремятся к власти. Они будут соревноваться за место главы или его приближенных, и это могло породить ряд проблем. Сейчас секте Лазурного потока как никогда сильно нужна сплоченность, а подобное может повлиять на ход войны. Собственно, точно так же, как и я мог повлиять на этот момент. Я сделал шаг назад, снова склонился перед Милией и заговорил так громко, чтобы все, даже высшие мастера секты, что стояли поодаль, услышали. «Госпожа Милия, при всем уважении, я тоже считаю, что Лазурному потоку нужен глава. И я, как тот, кто отомстил за смерть госпожи Шиньяри и убил Вейлана, думаю, что могу озвучить свои мысли по этому поводу». Милия посмотрела на меня с непониманием. «Джин, что ты? Я считаю», — громко прервал я ее, — «что госпожа Милия, как преемница госпожи Шиньяри, станет лучшей главой Лазурного потока. А тот, кто не согласен, может сразиться со мной в священном поединке, с даже только что очнувшимся после боя. Я готов отстоять честь старшей точно так же, как отстоял честь покойной госпожи Шиньяри». Практики воды замерли. Высшие мастера переглянулись, но никто не осмелился возразить. Да и не было бы чести в том, чтобы сражаться с раненым союзником их секты, это точно не прибавило бы им политических баллов. Через несколько мгновений они повторили за мной и поклонились Мили, признавая ее новой главой. Она смотрела на меня сложным взглядом. Я шепнул ей с легкой улыбкой: «Я просто ускорил решение этой проблемы. Надеюсь, вы не против, старшая». Глава 12. В зале, где каждый камень был пропитан жаром древнего вулкана, а воздух дрожал от угнетающей силы, собрались те, чьи имена уже давно стали символами разрушения и власти. Черные стены, украшенные резьбой с изображением фениксов, змеящихся в огне, отражали слабые отблески пламени, горящего в огромных кострищах по углам. Здесь, глубоко в подземной цитадели фениксов огненной зари, Зарак Тибрил, патриарх секты, восседал на троне из раскаленного камня. Его золотые глаза горели, как два солнца, а вокруг тела танцевало чистое золотое пламя. Перед ним стояли фигуры, каждая из которых сама по себе внушала трепет. Справа от патриарха, чуть позади, стоял его сын, Адриан Тибрил. Его черные волосы были собраны в аккуратный пучок, а золотые глаза излучали ту же свирепую гордость, что и у отца. Однако во взгляде практика читалось нечто большее: жажда доказать, что он достоин наследия секты, и желание отомстить за смерть Вейлана и Фарада. «Адриан», — раздался глубокий голос Зарага, похожий на раскаты далекого грома, — «ты понимаешь, что потеря Вейлана и Фарада — не просто удар по нашей секте. Это вызов всему, что мы олицетворяем. Враг должен знать, что за кровь наших лучших практиков будет заплачена кровью императора. «Да, отец», — коротко ответил Адриан, его голос был полон скрытой ярости. «Я лично уничтожу тех, кто посмел встать на нашем пути». Зарак кивнул, но его взгляд задержался на сыне чуть дольше, чем обычно. Затем он перевел глаза на других людей, стоящих перед ним. В центре находился Вандер Гладиус, патриарх летающих клинков. Его массивное телосложение и суровые черты лица делали его похожим на древнего воина, высеченного из камня. На его теле мерцали сотни маленьких клинков, которые, казалось, были частью его плоти. Это был человек, чья сила заключалась в арсенале призывного оружия, способного сокрушать армии. Большую часть из этого оружия никто не видел, так как, по словам этого необычного практика, не было достойных противников, чтобы против них применять его. Рядом с ним стояли его ученики. Первый – Адмар Дакфин, высокий и худощавый мужчина с холодными голубыми глазами. Его движения были точными, словно выверенными тысячами часов тренировок. Вторая ученица Вандера – Хельга Тарвальд. Ее рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, сверкали в свете пламени, а зеленые глаза горели решимостью, граничащей с упертостью, когда не видишь перед собой преград. Вандер обратился к нему Зарак, своим холодным, как сталь тоном. «Ты привел своих лучших учеников. Это хорошо, но я надеюсь, что их сила будет соответствовать их репутации. Мои ученики не разочаруют», — ответил Вандер. Его голос был низким и спокойным, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Адмар и Хельга готовы исполнить любой приказ». Зарак кивнул и перевел взгляд на двух других людей, стоящих чуть поодаль. Это были Харбек Хаким и Аран Диставакул, первые ученики главы драконов девяти деревьев Ганнераны. Харбек, с его длинными темными волосами и проницательным взглядом, держал рядом с собой огромного духовного тигра, чья шерсть сверкала в свете пламени. Арандис, чьи черты лица были утонченными, словно высеченными из дерева, стояла, скрестив руки, ее зеленые волосы напоминали листья, а кожа была покрыта узорами, похожими на древесную кору. «Ганнерана сейчас на севере, разоряет ветвь лазурного потока», — заговорил Харбек, его голос был глубоким и уверенным. «Но она прибудет по первому зову». «Хорошо», — ответил Зарак, его глаза вспыхнули. «Именно Ганнерана и ее сила станут ключевыми в нашем плане. Но пока ее нет, нам нужно подготовиться». Патриарх Фениксов встал, и его фигура, окруженная золотым пламенем, внушала благоговейный ужас. Он подошел к столу, на котором лежала карта столицы. Его пальцы, излучающие жар, коснулись точек на карте. «Мы выступим через неделю», — сказал он, его голос был твердым. «Наш союзник внутри дворца уже подготовил все. На вратах, через которые мы проникнем, будут стоять ее люди. Они откроют нам путь. Вы думаете, ей можно доверять?» — осторожно спросил Арандис. Ее зеленые глаза сузились. «Союзники, которые остаются в тени, часто оказываются предателями. Она ненавидит императора не меньше, чем мы», — ответил Зарак, его голос был полон уверенности. «Ее ненависть и жажда власти делают ее идеальным союзником. Но даже если она предаст нас, мы будем готовы. Императорский дворец падет, как нами и планировалось. А что с теми, кто защищает дворец?» — спросил Адмар, его холодные глаза блеснули. «Говорят, что император пробудил своих тайных защитников. Эти практики, которые десятилетиями находились в уединении, могут стать серьезной проблемой. Даже мы не знаем их истинной силы и на что они способны. Эти так называемые тайные хранители – всего лишь тени прошлого», – ответил Зарак, его голос был полон презрения. «Они сильны, но их время прошло. Если они встанут у нас на пути, мы уничтожим их так же, как уничтожим императора». «А что насчет тени?» – внезапно заговорила Хельга, ее голос был твердым. «Он – правая рука императора. Если мы не нейтрализуем его, добраться до императора будет невозможно». Зарак замолчал. На мгновение в зале воцарилась тишина. Затем он посмотрел на Вандера. «Тень будет твоей задачей», — сказал он. «Если он будет занят, мы сможем пробраться к императору. Ты ведь справишься?» Вандер кивнул. Его глаза, полные решимости, встретили взгляд Зарага. «Даже спустя 10 тысяч лет тренировок тень не сможет сравниться со мной». В этот момент из тени вышел другой человек. Его появление было почти незаметным, но все в зале сразу почувствовали его присутствие. Это был мужчина среднего роста с короткими темными волосами и пронзительными глазами. Он был третьим мастером летающих клинков, Этериим. «Я тоже готов», — сказал он, его голос был тихим, но в нем ощущалась стальная решимость. Тень – лишь человек, а люди имеют свойство умирать. Зарак кровожадно улыбнулся, его золотые глаза вспыхнули. «Тогда все решено», – сказал он. «Через неделю мы нанесем удар, который изменит все. Император падет, а вместе с ним падет и империя». Оттачивая удары на тренировочной площадке, я сосредотачивался на каждом движении. Лезвие Лунариса сверкало, рассекая воздух, но каждый раз, когда я делал выпад, меня останавливали. «Нет, нет, нет», – ворчал мастер Хань, один из самых опытных практиков лазурного потока. Его седые волосы были перевязаны лентой, а лицо, покрытое морщинами, сохраняло строгий взгляд. Мужчина стоял, скрестив руки, наблюдая за мной. «Ты слишком сильно полагаешься на свою силу, Джин. Фехтование – это не только мощь, но и техника. Ты должен чувствовать клинок, а не просто размахивать им, как каким-то молотом». «Я только что убил Вейлана», — ухмыльнулся я, оборачиваясь к нему. «И ты говоришь мне, что я не умею драться? Ты убил его, потому что у тебя есть талант, изучены мощные техники и огромный запас ци, а еще ты невероятно быстро умеешь адаптироваться к противнику», — строго ответил мастер Хань. Его голос был полон уважения, но и твердости. «Но не потому, что ты мастер фехтования. Ты сражался на инстинктах, а не на технике. Представь, что у тебя нет твоей ци или техник, только клинок. Сможешь выстоять?» Я не ответил. Его слова, пусть я и хотел возразить и продолжить наш спор, были правдой. Я сражался так, как умел, но мои навыки в фехтовании оставляли желать лучшего. Именно поэтому я попросил его обучить меня. Даже если я силен, мне нужно стать лучше. Любая мелочь в итоге может спасти мою жизнь в критический момент. Мы продолжили тренировку. Каждое движение, каждый удар оттачивались до того, что они отпечатывались в мышечной памяти. Мастер Хань был строгим и дотошным наставником, но в его взгляде читалось уважение. Я видел, что он польщен тем, что человек, одолевший Вейлана, попросил его о помощи. «Ну, что?» – наконец решил закрыть свои пробелы в бою, младший. Раздался знакомый голос позади меня. Я обернулся и встретил взгляд Лиры. Ее белые волосы слегка развивались на ветру, а фиолетовые глаза блестели с хитрым прищуром. Она стояла, скрестив руки, ее мантия изящно облегала стройную фигуру. На лице девушки играла язвительная улыбка. «А ты, как я погляжу, решила вылезти из безопасного места и поучаствовать в войне», — улыбнулся я в ответ. «Мастер Аргус приказал мне прибыть в столицу и помочь», — пожала она плечами, ее голос был полон легкой насмешки. «Кто-то же должен следить за тобой, чтобы ты не натворил глупостей. Практик твоего уровня, это хорошее подспорье», — ответил я, отложив Лунарис в сторону. «Рад тебя видеть, Лира». Она подошла ближе, ее улыбка стала шире. Тем временем наставник покинул меня, позволив нам остаться наедине, еще и хмыкнул так иронично. «Может, спарринг?» — предложила ученица отшельника, ее фиолетовые глаза сверкнули. «Покажешь, чему ты научился за это время. Вот только я уже не тот, что раньше», — сказал я с улыбкой, перехватывая Лунарис. «Я многое освоил. А я, думаешь, сидела сложа руки?» — хитро улыбнулась Лира, скрестив руки так, что ее грудь стала казаться чуть больше. «Посмотрим, кто из нас уделял достаточно времени тренировкам, а кто щеголял за рыжими бесстыдницами. Это она про Кассандру, неужели ревнует?» Теплый ветер кружил над площадкой, наполняя воздух ароматом свежей травы, перемешанным с легким запахом землистого запаха, следом ци молнии. Лира стояла напротив меня, в ее взгляде читался вызов, и, похоже, она была настроена серьезно. Ее руки медленно поднялись, и вокруг них заискрились тонкие фиолетовые молнии. Воздух между нами наполнился напряжением, словно предвещая грядущий удар. «Ну что, Джин?» — усмехнулась девушка, ее голос звучал дерзко и уверенно, — готов получить пару уроков. «Не думай, что твое имя и победа над Вейланом впечатляют меня. Для меня ты все тот же младший, который махал мечом, как палкой. А ты, как всегда, слишком много болтаешь», — ответил я с ухмылкой. Серебристое лезвие Лунариса сверкнуло, отражая солнечные лучи. «Может, вместо слов покажешь, чему научилась за это время? Хотя, если честно, я сомневаюсь, что ты стала сильнее. Мне нравилось играть с ней в эту игру. Было в этом что-то, что подчеркивало наши с ней отношения.